Доброй ночи. Кто не испугался непростых мыслей, навеянных 9-й песней Дантова чистилища. Вперед, только вперед, в сторону встречи с нашими ангелами. И вы, наверное, запомнили то место из Божественной комедии, на котором споткнулась наша мысль. Пока Данте спал, за ним пришла Лючия, и Данте не смог заметить, как она перенесла его ко входу в чистилище. Это видел и смог описать только Вергилий. Очистив свой разум от суеты, стихии и огня, Данте заслужил квантовый скачок. Неведомая сила Лючия, которая носит в наших писаниях другие имена. Лючия светлая – это та сила, которую мы называем просветлением, благодатью, духовной инициацией, в конце концов, действует всегда внезапно. И так она сказала: «Я Лючия, чтобы тому, кто спит, помочь верней, его сама хочу перенести я. И от Сарделла и других теней тебя взяла, и так как солнце встало, пошла наверх, и я вослед за ней. И здесь тебя оставив, указала прекрасными очами этот вход, и тотчас ни ее, ни сна не стало. Как тот, кто от сомнения перейдет к познанию правды, и ее оплотом, оборонясь, решимость обретет». Но и это еще не все. Данте через несколько шагов встретится с ангелом врат, с первым ангелом внутри самого чистилища. И к ангелу этому будут вести три ступени. Мы подошли. И где сперва для взгляда в скале чернела только пустота, как если трещину дает ограда, я увидал перед собой врата и три больших ступени разных цветом и вратника, сомкнувшего уста. Сидел он, как я различил при этом, над самой верхней, чтобы вход стеречь, таков лицом, что я был ранен светом. Данте – герой, и он мыслит символами, героически. Слова Божественной комедии текут мгновенно. Их так легко упустить, пропустить невероятно важный смысл. Насколько по-разному разные интерпретаторы трактовали эти ступени, которые ведут к началу пути к преображению. Этих ступеней, которые видит перед собой путник, три. Сколько же разных интерпретаций их символического значения приводили разные авторы. Однако мне кажется, что описание этих трех ступеней есть описание методики формирования человеческой судьбы, потому что встреча с ангелом и дальнейший путь Данте – это и есть судьба настоящего человека, человека, который заботится о реальности и умеет чувствовать Бога в себе, человека, который не прячется в чреве кита, как Иона, от своего божественного предназначения и не погружается свои переживания, полностью отгораживаясь от реальности. Проходя через эти три ступени, наш странник обретает свою подлинную судьбу. Он дальше будет очищать ее от всяких случайных налетов, налетов чужих внушений, воспитания, чувства вины, от своей собственной гордыни. Все это будет дальше, но сейчас он встретится с ней, с этой самой своей судьбой, и между Данте и ангелом, который, как все помнят, напишет на его лбу 7R, обозначив то, от чего он должен себя очистить, есть три ступени. Три ступени, ведущие в жизнь подлинную. Из этих трех уступов первый был столь гладкий и блестящий мрамор белый, что он мое подобие отразил. Второй — шершавый камень обгорелый, растресканный и вдоль и поперек, и цветом словно пурпур почернелый. И третий, тот, который сверху лег, кусок порфира, ограненный строго, огнисто-алый, как кровавый ток. На нем стопы покоил вестник Бога. Сидел он, обращенный к ступеням, на выступе алмазного порога. Давайте попробуем понять, что значат эти уступы. Первый отразил подобие поэта. Он был гладкий, как зеркало. В нем Данте узнал себя, себя сознательного. Что должен был сделать Данте в своем сознании, чтобы оказаться здесь, на этих трех ступенях, ведущих в чистилище? Выбрать какую-то жизненную цель, разработать план и начинать его реализовывать. У американских военных пехотинцев есть девиз: любой план, решительно проведенный в жизнь, лучше, чем бездействие. И это совершенно точно соответствует действительности. Наши действия, ошибки, мнения и суждения и составляют наше лицо, тот самый наш портрет, который мы видим в зеркале. Первая ступень – это формирование целей в сознании. Вторая ступень мрачна, шершавый камень обгорелый, растресканный вдоль и поперек. Это трудности или труды. Мало выбрать цель, мало поставить перед собой какие-то задачи. Для того, чтобы изменить себя и реальность, необходимо совершать поступки. Необходимо затратить труд и большая часть этого самого затраченного труда принесет одни разочарования. Деятельность, труд растрескают вдоль и поперек камень нашей души. И он почернеет, словно пурпур, от нашей борьбы и от наших разочарований. Мы трудимся, совершаем поступки, опираясь на тот разум, который нам доступен. Для того, чтобы совершать поступки, мы используем силу воли, самодисциплину, тщательный расчет, поиск информации, обучение, логическое мышление, работу, общение. Мы вылавливаем крохи информации и пытаемся действовать. Это единственный способ двигаться по жизни, Делай то, что можешь. Делай это с тем, что ты имеешь. Делай это там, где ты сейчас находишься. И это путь полный разочарований, трещин и обгорелостей. Но он необходим. Без него нет движения. Наверху есть третий алмазный, прозрачный, чистый порог. Но этот порог, говорит нам наш поэт, находится во власти уже не одного человека. На нем стопы покоит вестник Бога. Он сидит, обращенный к ступеням, то есть к нам, на выступе алмазного порога. И эта ступень, в сущности, и есть сон Данте. Это необходимое всякому человеку, в котором есть прах Адама. Состояние доверия силе ангела, ангела-хранителя или Бога, который оберегает нашу душу. Одна из моих давних пациенток рассказала мне, каким образом она в свое время избавилась от рака. Нет, я здесь был ни при чем. Да и она не была уверена, что излечение произошло в тот момент, о котором я рассказываю. Она рассказывала мне о своих кругах ада, о том, как она ходила к равнодушным врачам, о том, как испуганно, отстраненно на нее стали смотреть друзья и родственники, которые узнали о беде, о том, как она бессмысленно пила лекарства, бессмысленно проходила химию и облучение. Это был долгий рассказ. Я не буду вас им мучить. Однако она в точности следовала принципам первых двух ступеней. Она выбрала цель, и этой целью было остаться в живых во имя детей, которых некому было поднимать. Она абсолютно четко сформулировала эту цель и смогла честно посмотреть на себя в зеркало первой ступени. Потом она составила план, собрала информацию и начала свои планомерные походы по врачам. Но пришел момент, когда все сознательные силы были исчерпаны. Правда, всем. Я знаю такие моменты в человеческой жизни. Каждый понимает их по-разному. А эта дама рассказывала мне, что когда она пришла очередной раз домой, она вдруг по дороге отчетливо поняла, что очередной врач, у которого она была, по своему плану жулик, жулик, обыкновенный жулик. И что ее план, по крайней мере, на сегодняшний день кончился. И нужно было снова лезть в справочники и в интернет, пытаться отличить ложь от правды, шарлатанов от тех, кто действительно хочет и пытается помочь. И все это нужно было делать ей одной, потому что не на кого было рассчитывать. Рядом были только малолетние дети. И она рассказывает об особом чувстве, которое охватило ее в тот момент, когда силы были затрачены, казалось бы, совсем. Она использовала не слово «доверие», она использовала слово «покорность». Вот вместе с этой мыслью о том, что врач, который в очередной раз обещал исцеление, жулик, как говорила она сама, даже страх перед болезнью полностью ушел. «Я больше ничего не боялась», — сказала она. «Во мне, как море, поднималась покорность. И в этой покорности не было страха. Даже более того, в ней была какая-то бесконечная уверенность». Она несколько раз произнесла «уверенность». Эта покорность, как море, охватила меня до дна. И вместо нее и откуда-то со дна этого моря во мне поднялись откуда-то знакомые до боли слова. «Да будет все по воле твоей». Она говорила мне, это говорила не я, но что-то во мне Я даже слышала эти слова, как будто их произносил мужской голос, вовсе не мой. Наверное, я перегорела. Во мне не было ничего. Никаких желаний. Не осталось никаких умственных усилий. Не было даже желания излечиться. Я просто рухнула, как сноп, на постель. И у меня было чувство. Я сделала все, что могла. И теперь я покорна тебе. Это море вдруг наполнилось ощущением того, что я причастна к бесконечности. И вдруг каким-то странным парадоксом я вдруг почувствовала себя абсолютно счастливой. Это было чувство все так, как и должно быть. И больше ничего делать нельзя. Я вся твоя. Я принадлежу теперь этому морю покорности. Оно живое, теплое. Я одетый, уснула мертвым сном на постели. И на следующий день почувствовала себя лучше. И с этого ощущения моря покорности и наполненности радостью, именно с этого места началось мое выздоровление. Я перестала ходить к врачам, пошла на работу. Через месяц родственники чуть ли не насильно отвели меня в онкодиспансер. К удивлению врача, выяснилось, что все в порядке. Вот такая история. Это не упражнение, не рекомендация. Это просто история про то, как человек может добраться к этой третьей алмазной ступени. В ней очень трудно порой бывает разобраться и определиться. Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, это третья ступень. Невероятно сложное искусство избавиться от страха недостижения, избавиться от страха неудачи. Это женщина, рассказ которой я пытаюсь передать, перестала ожидать какой-либо результат, в том числе и от этого своего чувства покорности. Она не ждала ничего и ни о чем его не просила. Она просто отпустила свои ожидания, чтобы принять абсолютно любое развитие событий. Я хочу сказать общеизвестную вещь, такую обычную, каждодневную. 6 дней работай, а 7-й посвяти Богу. Только не посвящай Богу все 7 дней в неделю. Или как в книге притч: передай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Неведомая Лючия, светящееся начало мира, посредник между тобой и ангелами. Благодать придет сама. Только освободи ей место в твоем сознании. Дай ей возможность выжечь привычные схемы из твоей души. И тогда ты можешь оказаться на новой квантовой орбите или на новом окружающем гору чистилища уступе. И там появятся новые обстоятельства, произойдут новые встречи, может прийти новые и новые озарения. Только помните, этих ступеней всегда три, и одна не может существовать без другой. Именно в этой попытке перепрыгнуть на какую-нибудь ступень и есть величайшая человеческая ошибка. Ну, скажем, надо разработать цель и сформировать свои желания. Они, конечно, действуют на мир. Но вот сильное намерение достичь поставленной перед собой цели сохранить очень непросто. Очень точно однажды скажет через много лет после Данте Гёте. Он скажет: победители хотят, а все остальные только хотят хотеть. Наша деятельность может быть подвержена любым сиюминутным колебаниям. Мы можем зависеть от сиюминутных смен настроения. Но главное, все время должно сохраняться где-то не очень далеко от порога сознания. Мы можем расстраиваться, огорчаться, заболевать, но мы должны помнить, несмотря ни на что, свою цель. Внешнее не должно сбить нас на этом пути. И это безумно трудно, потому что весь внешний мир пытается поставить нас в зависимость от себя. Мысль материализуется. Это не секрет и не тайна. Попробуйте представить себе лимон. Ну, правда. Вот представьте себе. Вы держите в руке лимон. Прохладный, мягко упругий, с бугристой кожей, с легким таким приятным запахом цедры. Положите лимон на стол. Воображаемый, конечно, лимон. Посмотрите, какой это красивый, солнечный, желтый цвет. Только не торопитесь, у нас есть время. Возьмите нож, поднимите лимон на уровень глаз. И мысленно в воображении неторопливо срежьте несколько долек. Посмотрите, как стекает по лезвию сок. Чувствуете? Лизните его с удовольствием. Рассмотрите внимательно отрезанную дольку. Она светится, как лючия. Положите ее в рот, прожуйте. Почувствуйте сок лимона на кончике языка. Ну как? У вас уже рот полон слюны? И вкус чувствуется как живой. А у некоторых скулы сводит. Вот вам материализация мыслей. Но мы сейчас вернемся к Данте. И вы забудете вкус лимона на вашем языке, потому что это мысли, этот образ, мягко выражаясь, отнюдь не самая главная цель, которая существовала в нашей жизни. Материализуется лишь главная мысль. Мысль, которая всегда существует на пороге сознания. Мысль, которая, как мы говорили когда-то, иногда возникает в детстве. Весь мир, который мы воспринимаем, это всего лишь материализация наших мысленных представлений. Мир отвечает вам, если вы правда хотите чего-то достичь, а не колдуете. Так же, как только что я немножко поколдовал с образом лимона. «Деньги к деньгам липнут», — говорит русская пословица. Вы можете считать, что вы способны что-то сделать, и можете считать, что вы не способны сделать то же самое. «В любом случае вы правы, поступайте, как хотите», — писал Генри Форд. «Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет», сказал Спаситель в Евангелии от Луки. А вот книга Иова о том же самом. «Чего я опасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Это книга Иова. Хотите еще? Пожалуйста. «Когда от славы бежишь, она за тобой бежит», гласит русская пословица. «Кратчайший путь к богатству через презрение к богатству», писал Сенека. «Если вы умеете считать деньги, то по-настоящему богатым вы не станете никогда». Пол Гетти, миллиардер, сказал эти слова. «Нахождение цели и интерес к ней связан с сжиганием внутренним огнем тех привязок, которые накрепко держат душу зависимой в этом самом аду нашего мира». И вот еще, напоследок, это фрагмент из книги Шакти Гавейн «Созидающая визуализация». К которая все о том же. Единственный эффективный способ мы можем найти в духе традиции Дао, в духе следования потоку. Это означает, что вы не прилагаете усилий с тем, чтобы оказаться там, где вы хотите быть. Помните сцену со сном Данте и с Лючией? Вы просто ясно излагаете Вселенной, где вы хотели бы оказаться, а затем терпеливо и согласованно следуете потоку реки жизни, пока она не вынесет вас туда. Иногда река жизни движется к вашей цели извилистыми путями. Временами может казаться, что она течет в совершенно ином направлении. Однако жизнь человеческая устроена так, что в ней длинный путь в итоге оказывается более легким и согласованным, чем дорога усилий и борьбы. Необходимо достичь некого равновесия между ясным удерживанием в уме вашего пункта назначения и в то же время между переживанием удовольствия от красивых сцен, встречающихся на пути. И даже между готовностью изменить сам пункт вашего назначения в том случае, если жизнь начнет уводить вас в другом направлении. Короче говоря, вам необходимо быть твердым в своей мысли о цели и гибким в своей способности слышать сигналы внешнего мира. Если в вас имеется большое количество сильных эмоций, угнетающих вас по поводу того, сумеете ли вы достичь цели, то есть, будете ли вы расстроены, если не добьетесь ее, то ваша работа будет приносить отрицательные результаты. Страх недостижения того, что вы хотите, может питать энергией идею недостижения цели. Причем этот страх питает идею недостижения, пожалуй, даже в большей степени, чем саму избранную цель. Вам в первую очередь нужно разобраться в том, что именно пугает вас в недостижении цели, и научиться смотреть в лицо собственным страхом. Пусть это непростые мысли, но ведь мы с вами путешествуем не где-нибудь, а в чистилище. Спокойной ночи, до следующих встреч.